Алма-Ата, 15 августа 1990 года. Это даже не сон. Забытье. Рашид Нугманов лежит с открытыми глазами на диване в своей квартире. Его глаза открыты, а мысли далеко. Звенит будильник. На часах 9 утра. Рашид нажимает на кнопку будильника. Какое-то время он просто лежит на спине и смотрит в потолок. Потом встает, идет мимо комода, на котором стоят сразу три телевизора. Один большой, второй рядом, поменьше, и третий, совсем миниатюрный, он стоит на корпусе большого. Все телевизоры работают. На экране большого идет черно-белая хроника, и диктор рассказывает историю заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса. О чем идет речь, Рашид понимает не сразу. Он присаживается в кресло, вглядывается в экран. Какое странное кино. Вот какой-то мужчина садится в кабину военного самолета. Наверное, это и есть тот самый Гесс. Кадр прыгает. Старая съемка вообще не отличается качеством. Потом этот же мужчина сидит в зале Нюрнбергского суда. Эти кадры Рашид видел уже не раз. Потом вдруг невесть откуда появляется белоснежная вершина Фудзиямы и мчащийся по широкому автобану мотоциклист. Рашид трясет головой. Может быть, он все-таки спит? Странная передача. На экранах других телевизоров рябь, а здесь бесконечное мельтешение и странные люди, говорящие о странных вещах. Перед глазами снова появляется несколько измученное лицо заместителя фюрера. Теперь он в тюрьме Шпандау. Но Гесс совсем не похож на Гесса, а голос диктора за кадром — на голос диктора. 10 мая 1941 года в 17 часов 40 минут заместитель Гитлера Рудольф Гесс взлетел с аэродрома фирмы Мессершмитт близ города Аугсбурга на двухмоторном истребителе МЕ-110. В 22 часа 15 минут Гесс покинул самолет и на парашюте приземлился в Шотландии, где сдался в плен англичанам. В 1946 году Международный трибунал в Нюрнберге приговорил Гесса к пожизненному заключению. Гесс находился в западно-берлинской тюрьме Шпандау вплоть до 18 августа 1987 года, дня своего самоубийства. Передача окончена. Нугманов идет на кухню, включает газ, ставит на плиту чайник со свистком. Потом принимает душ. Вскоре вскипает чайник. Его отчаянный свист заставляет Рашида выключить душ и вернуться на кухню. Какое-то время он с потухшими глазами сидит на кухне. Один перед дымящейся чашкой с чаем. Его мысли снова далеко. Ему кажется, он слышит голос. Ему кажется, знакомо имя этой девушки. Он легко узнает язык, это японский. Легко понимает смысл. «Я люблю тебя, Виктор», — говорит Акика.